с новым 2019-м. Я больше не пишу, и слава Богу. И, видимо, я больше не поэт. Зато встаю с утра на ту же ногу. Хоть смысла в этом абсолютно нет.